Битва за Кавказ. К началу 1943 года стратегическая обстановка на Кавказском направлении Советско-Германского фронта была подходящей для окружения и полного разгрома крупной немецкой группировки. Гитлер, опасаясь нового окружения своих войск на Кубани и Кавказе, разрешил танковым и другим подразделениям передислоцироваться на Украину. Войска Сталинградского фронта, переименованного в Южный фронт, преследовали противника и освободили города Георгиевск, Минеральные воды, Пятигорск, Кисловодск. Но, несмотря на успешное продвижение Красной армии, немцам удалось избежать окружения. 7 февраля 1943 года войска Южного фронта перешли в наступление и овладели городами Батайск и Ростов-на-Дону. 9 февраля войска уже Северо-Кавказского фронта перешли в наступление, двинулись на Краснодар, и 12 февраля город был отбит у немцев. Советский флот и авиация пытались парализовать связь между немецкими соединениями на Таманском полуострове и в Крыму, но выполнить эту задачу не смогли, не хватило сил. Немцы стягивали свои силы в район станицы Крымская, ныне город Крымск, в 87 километрах от Краснодара. Станица являлась важным коммуникационным узлом на Таманском полуострове. Там находились немецкие танковая армия под командованием Эвальда фон Клейста, пехотная армия под командованием Рихарда Руоффа и румынская кавалерийская дивизия. Кроме того, на аэродромах Крыма и Таманского полуострова располагалось до 1000 немецких самолетов. Поэтому начавшемуся 4 апреля наступлению войск Северо-Кавказского фронта немецко-румынские войска не только оказали упорное сопротивление, но затем сами перешли в наступление. Сражения были ожесточенные. Немцы хотели ликвидировать советский плацдарм в районе Мысхако на берегу Черного моря, недалеко от Новороссийска. Советское командование привлекло крупные силы авиации. С 17 по 24 апреля в небе над Кубанью происходили постоянные многочасовые воздушные бои. Только 4 мая советские войска смогли освободить станицу Крымская, но в начале июня перешли к обороне. Летом 1943 года на кубанском участке фронта наступило затишье. Основные боевые действия разворачивались в центре, под Курском, Орлом, Белгородом. После перелома на Курской дуге немецкие танковые средства были истощены, и удержаться на юге немцы уже не могли. Своих целей они не достигли. 3 сентября 1943 года Гитлер отдал приказ отводить войска из Кубани в Крым, надеясь сделать из него неприступный плацдарм на Черном море. Войска переправились через Керченский пролив. Попытки соединений Красной армии помешать этому переходу не увенчались успехом. Немцы умело отбивали все подлеты с воздуха и атаки на земле. В общей сложности им удалось передислоцировать 260 тысяч человек, 70 тысяч лошадей, всю подвижную технику и артиллерию. Наступление войск Красной армии на Новороссийск началось 10 сентября. В Новороссийском порту был высажен морской десант, который зацепился за участок суши. Следом был высажен второй десант. И в тот же день соединение Северо-Кавказского фронта, командующий Иван Ефимович Петров, перешли в наступление. И уже 15 сентября 1943 года в Новороссийске соединились восточная и западная группировки фронта. На следующий день Новороссийск был полностью освобожден от гитлеровцев. К 9 октября вся северная часть Таманского полуострова была свободна. Советские войска вышли к Керченскому проливу. Кавказ был освобожден. За короткий срок удалось также полностью освободить территории Калмыкии, Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ростовской области, Ставропольского края, Черкесской, Карачаевской и Адыгейской автономных областей. под советский контроль перешли нефтяные промыслы Майкопа.